بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы завершили чтение седьмого накада Миннавакад Иль-Ислам. А это был сихр, колдовство. И сегодня, иншаллах, перейдем на следующий накад, в котором говорит автор, рахимахулла, ас-самин, то бишь восьмой накад или восьмой фактор, который делает ислам человека недействительным. Музахаратуль мушрикина ва муаванатухум аляль муслимин. Ваддалилю каулиху та'аля ва ман яталлахум минкум фа иннаху минхум. Инна Аллаха ля яхди аль-каума аз-залимин. Восьмой фактор, который портит ислам человека, это помощь многобожникам и оказывание поддержки им против мусульман. Доводом же являются слова Всевышнего Аллаха: «Ва ман яталлахум минкум». Тот, кто проявит к ним дружбу, или же любовь, или же окажет им помощь из вас, «фа иннаху минхум», то тот станет из них, то есть тот станет неверующим. Инна Аллаха ля яхди аль-каума аз-залимин. Воистину Всевышний Аллах не ведет прямым путем несправедливый народ. И вы знаете то, что в контекстах Корана и Сунны слово «зульм» или же тот, кто совершает этот зульм, «аззалим», множественное число его «аззалимун» или «аззалимин» в насб и в джар, может быть в двух смыслах. Либо это зульм большой, который выводит из ислама, либо это зульм, который не доходит до этой степени, не выводит человека из ислама, но считается великим грехом. Что касается того зульма, который выводит из ислама, это подобно словам Всевышнего Аллаха: «Я бунайя ля тушрик билля, инна ширка ля зульмун азым». «О сынок, не предавай Аллаху сотоварищей», как сказал это Лукман, обращаясь к своему сыну. Воистину, ширк является великой несправедливостью. Второй же вид зульма – это зульм малый, который не выводит из ислама. Это как, допустим, если человек отнесется несправедливо, возможно, к своим детям, или же вообще проявит какой-то зульм, какую-то несправедливость, какое-то беззаконие по отношению к людям. Так вот, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна Аллаха ля яхди аль-каума аз-залимин». Воистину, Всевышний Аллах не ведет прямым путем несправедливый народ. Имеется в виду те, кто совершил большой зульм. Потому что до этого в аяте сказано: «Ва ман яталлахум минкум». Тот из вас, кто проявит к ним тавалли, фа иннаху минхум, то тот будет из их числа, то есть из числа неверующих. Говорит шейх Фаузан, хафизахуллаху та'аля, в комментарии к словам шейха Мухаммад ибн Абдил Вахаба, рахимахуллах, ва нафа би ильмихима фиддарайн, ас-самин, то есть восьмой, мин ануа'и ар-ридда, из видов вероотступничества, музахаратуль мушрикин аля аль-муслимин. Он проявляется в том, что человек оказывает поддержку неверующим против мусульман. Ай муаванатахум, помогает им. Фаль музахара ма'наха аль муавана. Слово арабское музахара, то есть оказывание поддержки, скажем так. Его смысл муавана, то есть помощь. Биан туин аль куффар, который проявляется в том, что он помогает неверующим. Аля киталиль муслимин, в сражении против мусульман, ва азиятиль муслимин, или же в нанесении какого-то вреда мусульманам. То есть, если мусульманин помогает неверующим против мусульман, то этот поступок выводит его из ислама, и перестает он быть мусульманином. Это ридда, вероотступничество. Это основа в этом вопросе, но есть исключение. В этом вопросе есть тафсиль. Этот вопрос нужно разобрать более подробно. Не всегда человек, который помог неверующим против мусульман, становится неверующим. Иногда есть исключение, то, что он остается мусульманином, но впадает в грех. Какое доказательство этого и на что опирались ученые, которые высказали это мнение, мы сейчас скажем, иншаллах. Основа в этом вопросе то, что тот, кто помогает неверующим против мусульман, становится неверующим, как об этом упомянул шейх и привел довод. Однако у нас есть и другие хадисы, и Ахли Сунна валь Джамаа, какой бы вопрос ни разбирали, они смотрят на доказательства в совокупности. не берут одну часть Писания и оставляют другую, как описал этим Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля иудеев, сказав: «Афатумину бибаъд аль-китаби ва такфуруна бибаъд». Неужели вы веруете в одну часть Писания и не веруете в другую? Или же сказав: «Я юхалладина аману дхулю фи сильми кафа». О те, которые уверовали, входите в религию полностью, то есть принимайте ислам полностью, не отдавайте предпочтение одним текстам Корана и хадисов, и забывая или обращая внимание на другую. Это не путь мусульман и не путь ахли сунна валь джамаа тем более. И многие заблудшие люди, которые впали в ошибки, впали в заблуждение именно по причине этого. То есть отдали предпочтение одним аятам и хадисам и не обращают внимания на другие аяты и хадисы. Разбирая этот вопрос, также нужно смотреть на все аяты и хадисы в совокупности. Исходя из чего мы сказали то, что человек, который помогает неверующим против мусульман, не всегда выходит из ислама, а может остаться в своей религии, но тем самым совершая грех. На это указывает хадис, который приводит имам Аль-Бухари, также имам Муслим в своих сборниках. Известная история подвижника, которого звали Хатиб ибн Аби Бальда. В чем суть этой истории? То, что однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, повелел Али, также Аз-Зубейру, с ним был также Аль-Мигдад, направиться в определенное место, где они встретят человека, у которого есть письмо. То есть это была женщина, у которой было письмо, и они должны были забрать у нее это письмо. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, узнал об этом через откровение от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И сподвижники, послушавшись его, направились в это место, действительно застали там женщину и забрали у нее это письмо. Это письмо было от сподвижника, которого звали Хатиб ибн Аби Бальта. И в этом письме сообщалось о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, намеревается выйти в военный поход на Мекку. Этот сподвижник сообщил неверующим, тем самым помог им, оказал им поддержку против мусульман. Сообщил им о том, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, намеревается выйти в военный поход, чтобы они были готовы встретить его. Когда же посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, встретился с этим сподвижником и показал ему это письмо, спросив его: «Махаза, что это такое?» И также спросив его: «Я Хатиб, махамаляка аля масанат?» «О Хатиб, что побудило тебя сделать то, что ты сделал?» Вы представляете, да, себе ситуацию? То есть подвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, переселились из Мекки в Медину. И у многих осталось имущество, у многих остались дома там. Сейчас же посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, собирается направиться на военным походом на Мекку. У многих сподвижников, у которых там осталось имущество, дома и тому подобное, были какие-то заслуги перед мушриками, перед многобожниками, которые были в Мекке, и эти заслуги могли бы попрепятствовать тому, что они как-то покусятся на их имущество или же разрушат их дома и тому подобное. Однако сподвижник, которого звали Хатиб ибн Аби Бальта, у него не было ничего из этого. То есть никто не мог его защитить, никто не мог защитить его имущество, никто не мог постоять за его дом, возможно, который там остался. И он захотел, чтобы у него тоже была какая-то заслуга перед мушриками, перед многобожниками, для того, чтобы он потом смог как-то апеллировать этим. Или для того, чтобы они отнеслись к нему нисходительно. И в хадисе так и передается, что он сказал: у многих из числа сподвижников, которые направятся в военный поход в Мекку, есть яд. В хадисе сказано яд. И мы с некоторыми из вас говорили на уроках арабского языка, что слово яд иногда используется как аллегория, то есть какая-то заслуга, какое-то достоинство перед ними. Однако он говорит: у меня ничего нет. Я бы хотел, чтобы вот это письмо, вот эта подсказка послужила как какой-то заслугой перед ними, чтобы они не разрушили мой дом, чтобы они не покусились на мое имущество и тому подобное. И так он и сказал пророку, саллиллаху алейхи вассалям, объяснив ситуацию, что я сделал это по такой-то, такой-то причине, и сказал: «Ва ма фаальту куфран валяр тидадан». И я не сделал это по причине неверия и по причине вероотступничества. «Валя ридан биль куфр». И не сделал это, потому что я доволен неверием. Нет, побудило его только ад-дунья. То есть вот эти какие-то мирские блага, желание этой жизни. Когда Умар, радиаллаху анху, услышал то, что совершил этот сподвижник, Он сказал, как часто он это говорил, «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, да не адриб унука хадаль мунафик». Сказал, «Предоставь его мне, я отрублю шею этому лицемеру». На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Иннаху кад шахида бадран». Сказал, «Воистину этот сподвижник участвовал в Бадре». «Уама юдрика ля'алля Аллаха ан якуна кад итталя'а аля ахли Бадр». И откуда ты знаешь? Возможно, Всевышний Аллах посмотрел на участников битвы Бадр и сказал «И'малю машитум, факад гафарту лякум». «Совершайте, что пожелаете, я вам уже простил». И после этого ниспосылается аят, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Я юхалладина аману, ля таттахиду адуви ва адувакум аулия, тулькуна иляхим биль мавадда». «О те, которые уверовали, не берите моего врага и вашего врага себе друзьями, себе покровителями, проявляя к ним любовь». И в некоторых риваятах хадиса сказано, что прослезился Умар после того, как услышал это. Суть истории заключается в том, что этот сподвижник решил помочь неверующим против верующих. Однако, что двигало им? Что побудило его на это? Как он сам об этом сказал? Не любовь к неверию, не желание того, чтобы ширк одержал верх над исламом и над таухидом. И не потому, что он доволен неверием. Однако что побудило его какие-то мирские блага сделать это? И ученые, исходя из этого хадиса, говорят то, что если человек оказывает поддержку мушрикам или же помогает кафирам против мусульман и ислама и преследует цель, чтобы религия неверующих стала выше религии ислам или чтобы ширк одержал верх над таухидом, то такой человек становится неверующим. «Уаман яталлахум минкум, фа иннаху минхум». Тот из вас, кто поможет им, станет из их числа, или же проявит любовь к ним. Однако, если человек совершает это, желая мирских благ, или им движет что-то из этой дуни, и не проявляет он любви к куфру, и не помогает им по причине желания, чтобы ширк одержал верх, то этот человек не становится неверующим. Этот человек остается мусульманином, но грешным мусульманином, тем самым он совершает грех. Доказательством на это деление, что человек может выйти из ислама, а может остаться в исламе, помогая неверующим, служит как раз-таки этот хадис. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не вынес однозначного решения относительно хатыба, а сначала уточнил, в чем была причина его помощи, для того, чтобы в дальнейшем вынести правильное решение относительно него. И спросил «Я хатыб махамаляке аля масанат». И также в этих словах содержится указание на одно из правил шариата, а это «Алистифсар кобляль инкар» – уточнение и разъяснение перед порицанием. Прежде чем порицать кого-либо, обвинять кого-либо в чем-либо, нужно сначала уточнить и узнать, почему он это совершил, что им двигало. Во многих хадисах содержится указание на это правило. «Алистифсар кобляль инкар». Как, допустим, слова пророка «О хатыб, почему ты совершил это?» Или же, допустим, известная история, когда трое из числа сподвижников начали заявлять о том, что один из них будет постоянно поститься и никогда не будет делать ифтар, второй никогда не женится, третий никогда не пропустит ночное стояние, не будет спать, будет только молиться. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не вынес поспешного решения относительно них, а сначала сделал истифсар, спросил, сказал «Антуму лядина культум кяза ва кяза». «Вы ли те, кто говорит то-то и то-то?» После того, как узнал, что это они, начал их порицать. Сказал «Фаман рогиба ансуннати фалейса минна». Сказал «Воистину я пощусь и делаю ифтар, воистину я женюсь, воистину иногда я сплю, а иногда молюсь, и тот, кто не желает моей сунны, тот не из нас». Или хадис, когда в мечеть во время хутбы зашел человек и не совершил два ракаат молитвы, которую называют «Тахиятуль Масджид» – «Приветствие мечети». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не порицал его сразу, а сначала спросил «Ассалляйта ракаатайн?» – «Прочитал ли ты два ракаат?» А после этого только уже сказал, чтобы он встал и прочитал, совершив их быстро или же не затягивая. Во всех этих хадисах содержится указание вот на это правило «Алистифсар кобляль инкар». И мусульманин должен учитывать его и считаться с ним. Не спешить с выводами относительно людей, мубтадиун или же сунний, кафир он или же муслим, грешник он или же праведный человек, а сначала уточнить, сначала спросить. Поэтому если увидите непостящегося человека в Рамадан, спросите: брат, тебя постигла какая-то болезнь, по причине этого ты не постишься. Или же, возможно, ты мусафир, поэтому ты пьешь. Если он скажет «да», то скажи: брат, лучше бы ты не делал это прилюдно. Или если ты ешь, или тебе нужно принять какие-то лекарства и тому подобное, то лучше сделать это скрыто. Если же он скажет «нет», то тогда уже порицать и сказать: Всевышний Аллах повелел нам в этот месяц поститься, а ты нарушаешь его законы, нет у тебя оправдания, то есть нет у тебя причины для нарушения, которую дозволил шариат, и тому подобное. То и мы поняли, исходя из этого хадиса, что есть разница между тем, кто помогает неверующим по причине любви к их религии, по причине желания того, чтобы неверие одержало верх над исламом, по причине того, чтобы куфр был выше, чем таухид, то такой человек становится неверующим. Если же человек преследует цель, как это часто бывает, заработать деньги. Представьте себе на примере, допустим, идет сражение между мусульманами и неверующими. И какой-то человек из числа мусульман помогает неверующим. Допустим, снабжает их продовольствием, или возит им горючее, или тому подобное. И если вы у него спросите, имеем ли мы право сразу вынести решение относительно этого человека, что он неверующий? Нет. Должен быть алистифсар кобля линкар. Но мы должны уточнить, почему ты это делаешь? Если он скажет: да потому что я хочу, чтобы они одержали верх, надоело мне уже жить в нашем государстве, где постоянно заставляют молиться, где заставляют закрывать магазины во время намаза, где нельзя в Рамадан поесть спокойно на улице. Я устал от этого всего, я не желаю этого всего, я хочу, чтобы они одержали верх, и я наконец-то спокойно вздохнул, то такой человек муртад, становится вероступным. Если же он скажет: поймите меня, я люблю ислам, но у меня 4 жены и 15 детей, я как-то должен их кормить, они платят мне за это хорошие деньги, только по причине этого я им помогаю, я не желаю неверия, я недоволен их поступком, но я не нашел иного выхода, то такой человек совершает великий грех, но не выходит из ислама. Он остается мусульманином и не становится муртаддом. Это мы поняли, исходя из хадиса, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уточнил, почему Хатеб поступил таким образом, для того, чтобы вынести правильное решение. И также, исходя из аята, где Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Я айюха ладзина аману, ла таттахизу адуи ва адуакум аулия». Аят был ниспослан по причине этой истории, и Всевышний Аллах в самом начале этого аята обращается к тем, кто проявил любовь и оказал помощь врагам Аллаха и врагам мусульман, обращается к ним с именем веры. Говорит: о те, которые уверовали. Если бы этот поступок вывел их из ислама, то Всевышний Аллах не обратился бы к ним бисмиль иман, назвав их верующими. Некоторые люди могут сказать: этот хадис относится только к участникам Бадра, ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: воистину он участвовал в битве Бадр. И Аллах, субханаху ва тааля, посмотрел на участников битвы Бадр и сказал: совершайте, что хотите, вам уже было прощено. Однако в наше время, если кто-то совершит подобное и поможет неверующим с целью постижения каких-либо благ из этой дунии, то он все равно станет неверующим, потому что он не из числа участников битвы Бадр, и это его не касается, то мы скажем: в вашем же доводе есть довод против вас самих. Ведь Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, не сделал причиной того, что он не впал в неверие его участие в битве Бадр. Нет, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал об этом, потому что знал, что участники битвы в Бадр не впадут в куфр. И сказал: возможно, Аллах посмотрел на участников битвы Бадр и сказал: вам было прощено, совершайте, что хотите. Также на это указывает аят, где Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, обращается к ним с именем веры, сказав: «Я юха лязина аману», о те, которые уверовали, не берите моего и вашего врага себе друзьями. Однако, если бы человек впал в куфр или в ширк, то известно, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, не прощает куфра и не прощает ширка никому. «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака бихи, ва яхфиру ма дуна залика лиман яша». И участие в битве в Бадр не могло бы послужить причиной тому, что Аллах, субханаху ва тааля, отречется от своих слов и простит им даже неверие и куфр. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, даже обращаясь к пророку, говорит: «Ля ин ашракта, ля яхбатанна амалюк». даже если ты совершишь ширк, о пророк, то тщетными окажутся все твои деяния, то есть сотрутся все твои деяния. А кто может быть лучше самого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Исходя из этого, мы понимаем, что в этом вопросе есть тафсиль. Нельзя выносить однозначное решение относительно тех, кто оказал помощь неверующим. А нужно посмотреть, в чем, что легло в основу этого, что побудило его совершить это деяние. И либо это будет грехом, либо это будет куфром, выводящим из ислама. Говорит шейх Фаузан далее. وَكَذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ الْكُفَّارَ فَإِنَّهُ يَكْفُرْ. Таким же образом проявление любви. Тот, кто любит неверующих, становится неверующим. وَهَذَا هُوَ التَّوَلِّي. Это то, что называется «таваллин» или же «аттавалли», если с «аль». Как сказал Всевышний Аллах, «Ваман ятаваллахум минкум фаиннаху минхум». И тот из вас, кто проявит к ним «тавалли», под термином «тавалли» имеется в виду взаимопомощь, оказание поддержки, любовь, дружба. Тот, кто что-либо из этого проявит по отношению к неверующим, имеется в виду тот, кто из числа мусульман проявит что-либо из этого по отношению к неверующим, то станет подобным им, то есть станет таким же неверующим. «Ятавалляхум биль мунасара валь музахара». То есть проявит к ним тавалли посредством оказания поддержки или помощи. «Ау ятавалляхум биль махабба». Или же проявит к ним тавалли посредством любви. «Файннаху якфур». Такой человек становится неверующим. Вопросы «аль-валя валь-бара» дружбы и ненависти, любви и непричастности – основа их сердца. Поэтому нужно следить за сердцами в первую очередь, чтобы не допустить сердца любовь по отношению к ним. И действительно, верующий, он не может любить неверующего. Верующий, который любит Аллаха, не может любить того, кто ненавидит Аллаха. Как Ибн Аль-Кайм говорит в одном из строк своего стиха Нунии, говорит, спрашивая, задавая вопрос, «Атухиббу а'да аль-хабиби ва тадда'и, хуббан лаху, ма зака фи имкани». وَكَذَلِكْ تُعَادِ جَاهِدًا أَحْبَابَهُ أَيْنَ الْمَحَبَّةُ يَا أَخَ الشَّيْطَانِ. Неужели ты любишь врагов своего любимого и претендуешь на любовь к нему? وَكَذَلِكْ تُعَادِ جَاهِدًا أَحْبَابَهُ. И также враждуешь с его любимцами? أَيْنَ الْمَحَبَّةُ يَا أَخَ الشَّيْطَانِ. Где же тогда твоя любовь, о брат ты шайтана? То есть как человек может заявлять о своей любви к кому-либо и дружить, любить того, кого ненавидит он? Или же наоборот, ненавидеть того, о любви к кому он заявляет, то это не считается, конечно же, любовью и дружбой. Это просто невозможно. «Ма зака фи имкани», говорит Ибн Аль-Кайм. Такое невозможно допустить. Если же даже человек начинает гневаться, злиться, может быть даже ненавидеть того, кто как-то плохо отзовется о его матери или о его близком человеке, а что же тогда сказать о тех, кто плохо отзывается о Всевышнем Аллахе, предает ему сотоварищей, ненавидит его пророка, его сунну и религию? И ты можешь любить таких людей? Мазака фи имкани. Это нереально, это недопустимо, невозможно. Действительно так и есть. Поэтому говорить, что человек любит неверующих, любит мушриков, помогает им против ислама, и в то же время остается мусульманином и любит Аллаха и его посланника, это несовместимо. Именно по причине этого человек такой считается муртаддом. Считается, что он уже оставил религию ислам. Поэтому шейх Фаузан говорит «Фаиннаху якфур». Такой человек становится неверующим. «Ляннаху ахаббаль куфр». Потому что он полюбил неверие. «Ва ахаббаль куфар». И полюбил неверующих. «Ва якфур бидалик». И тем самым стал сам неверующим. И когда мы говорим «полюбил», «помог», это все дела сердец. Это то, что человек носит в своем сердце. Если человек помог своему соседу донести сумки до этажа или до двери, это не значит, что он его полюбил. Это не значит, что он оказал ему поддержку против мусульман. Ни в коем случае нельзя это путать. Справедливое отношение или же вести взаимоотношения, которые повелевают нам вести шариат с неверующими людьми, соблюдать их права, не ущемлять их права и в то же время любить их сердце – это абсолютно разные вещи. Мусульманин должен соблюдать все права, не нарушать те границы, которыми обязал его шариат, но в то же время не должен допускать любви в своем сердце по отношению к неверующим. Если же он уже полюбит их, то в этом уже будет вероотступничество, ридда. И также не нужно путать между тем, что человек любит кого-то по причине его религии, куфра и многобожия, И просто по причине того, что человек сделал ему что-то хорошее или является его близким родственником и тому подобное. Первое является вероотступничеством. Второе же не является вероотступничеством. В довод шейх привел аят из сура Аль-Майда, где Всевышний Аллах говорит: «Ваман яталляху минкум, тот из вас кто полюбит их, фаиннаху минхум, он будет из них». Комментируя этот аят, говорит шейх Фаузан: «Ауалюль ая, начало этого аята звучит следующим образом: Я айюхалладина аману, ля таттахизуль яхуда ван насара аулия. О те, которые уверовали, не берите иудеев и христиан себе покровителями, друзьями, любимцами. Ай ля таттавалляухум, ля би музахаратин, ва ля би махаббатин, ва ля би муаванатин. Не проявляйте к ним тавалли не посредством помощи им, не посредством любви, не посредством оказания поддержки. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. А тот из вас, кто окажет им «оттавалли», мы уже сказали значение этого слова, «яни мина аль-муслимин», из вас, то есть из числа мусульман, «фаиннаху минхум», то он будет из них, «ай якуну мина аль-яхуди ван-насара», то есть станет из числа иудеев и христиан, станет подобными им. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى رِدَّتِهِ. И это является доводом на его вероотступничество. Сумма каль, затем сказал: «Инна Аллаха ла яхдил каума ззалимин». Воистину Всевышний Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Также можно отметить такую вещь, которую упоминает шейх Ахмад ан-Наджми, рахимахуллах. Говорит то, что если между мусульманами и неверующими есть взаимопомощь в том, что запретил Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, это также не считается вероотступничеством. Вопреки словам хавариджи и такфировцев, которые обвиняют в неверии тех мусульман, которые помогают кому-либо из неверующих против мункара, против порицаемой вещи. Как, допустим, какой-то мусульманин решил совершить какой-то террористический акт. Это запрещено в шариате. Аль-Ирхаб мамнуа. И какой-то мусульманин помогает неверующим в том, чтобы предотвратить это. Предотвратить те последствия, которые за этим последуют. И оказывает им помощь или дает им какую-то подсказку в этом. И многие говорят, что тем самым он оказал помощь неверующим против верующих и тому подобное. Ученые говорят, что это сюда не относится. Если человек помогает неверующим в том, что запретил Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, а из этих действий это аль-ирхаб, какие-то террористические акты, какие-то взрывы, самоподрывы и тому подобное, то это сюда не относится. Если же они помогают неверующим в борьбе с хиджабом или же в борьбе с какими-либо вещами из религии, то это, конечно же, что? Будет вероотступничеством и взаимопомощью в грехе и вражде. Аллах субханаху ва тааля сказал: «Ва таавану аляль бирри ват таква». Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. «Ва ля таавану аляль исми валь удван». И не помогайте друг другу в грехе и вражде. Это что касалось восьмого накада Миннавакад Ислам. Мы зачитали слова шейха, зачитали слова шейха Фаузана в комментарии к ним и добавили некоторые вещи, исходя из слов других ученых, в комментарии к этому вопросу. Ва субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля ант астагфирука ва атубу илейк.